С Ханной тоже обращались вежливо, не в пример насилию, которое вахмистр применил к фрау Марте. Он повел уникальный экспонат без всяких церемоний за бороду. Зрители на площади повскакали с мест, какой-то парнишка бросился в ближайший проулок, его поймал за шиворот здоровенный мужчина в кожаном переднике. Он прихватил беглеца за шиворот и держал его, пока нас не отвели в участок, расположенный в старинном доме за памятником Лютеру. В участке нас ждали окровавленные юнгфронтовцы. Один поддерживал раненую руку, другой с разбитой головой сидел рядом и грустно стонал. В углу лежало тело, накрытое полицейским плащом, глаза настойчиво лезли подошву ботинок. Где-то я уже видал эти ботинки. Начальник местной полиции, заметив, что я не могу отвести глаза, охотно удовлетворил мое любопытство. Он подошел ближе и откинул плащ. На полу лежал Гюнтер Шубель и бессмысленно смотрел в потолок. Фрау Марта зарыдала. Она бросилась к Гюнтеру, но один из фрейкоровцев, ввалившихся вслед за полицейскими в вестибюль, схватил женщину за бороду и вернул на место. Начальник полиции, почему-то кивнув в сторону рыдавшей женщины, объявил: «Он оказал сопротивление», и, заметив мой недоуменный взгляд, коротко пояснил: «Стрелял». Тот же фрейкоровец, наконец отпустивший фрау Марту, с откровенным недоброжелательством добавил: «Трех застрелил, красные сволочи». Фрау Марта, рыдая, воскликнула: «Он же без рук!» Фрейкоровец сплюнул и со злобой огрызнулся: «Заткнись, красная шлюха! Если бы у этого урода были руки, он бы всех нас уложил!» Ханни, как всегда спокойная и деловитая, обратилась к начальнику полиции: «Я прошу оградить нас от оскорблений. Позвольте мне связаться с моим адвокатом». «Я тебе покажу адвоката!» Фрейкоровец сдвинулся к ней, и меня вдруг прошибло. «Сейчас или никогда?» Я вскочил с своего места, однако офицер сам осадил добровольца. «Заткнись, Ганс! И ступай отсюда! Все уходите! Здесь царит закон! Здесь фрау Шубель все делается по закону, но прежде вы должны дать объяснение, каким образом в вашем реквизите оказалось оружие». В этот момент двое полицейских заставили Беллу. Где она скрывалась, я так никогда не узнал. Она держалась с необыкновенным достоинством, потряхивала гривой, однако, когда ей предъявили для опознания труп Вилли, она тоже разрыдалась и, опустившись на колени, стала гладить Вилли по волосам. Отодвинула прядь и увидел дырочку в черепе. Ему выстрелили повыше уха, ближе к затылку. Белла вскрикнула так пронзительно, что по телу побежали мурашки. Ханни не выдержала, бросилась к ней, затем, повернувшись, вполне спокойным голосом, но с нескрываемой угрозой предупредила потянувшихся к выходу добровольцев: «Вы ответите за это убийство!» Ганс, верзил и наглец, вскинул руку. В этот момент начальник полиции неожиданно позабыл о законе, срывающимся голосом выкрикнул: «Всех в камеру! Поддельным камерам!» Я решил, что этот приказ касается всех, кто находился в приемной, но я ошибся. В камеры отвели только нас. Добровольцы из отряда местной самообороны поспешили покинуть помещение. Один из полицейских засомневался: «И господина профессора? И его тоже!» — закричал начальник участка. Когда нас повели по узкому, покрашенному в цвет кофе с молоком коридору, Ханни успела шепнуть мне: «Держись спокойно. Ты ничего не знаешь. Багажом занимался Вилли». Я держался изо всех сил. Капля алкоголя, способная сгубить даже самого могучего экстрасенса, страх, превращающий людей в свиней, все перемешалось в груди. Кем я был без врожденной способности, о которой так много и так возвышенно рассуждал Вилли Вайскрафт? Кстати, как он оказался на площади? Он следил за нами? Шестым чувством я ощутил ошибочность этой догадки. Однако в тот момент мне было не до выяснения моментальных позывов. Мысль вернулась в прежнее русло. Кем меня сочтут в этом уютном, прикрытом кружавчатыми передниками средоточии зла? Грязным еврейским иммигрантом, ухитрившимся всадить нож в спину, приютивший его родень? Такое преступление не имело ни срока давности, ни смягчающих вину обстоятельств. Вряд ли имело значение, что во время войны я гастролировал по свету. Это алиби ничем не могло помочь мне, хотя бы потому, что по определению я был коварным предателем, сионским кровопийцей, потомком Иуды Искариота. Единственная надежда была связана с Хани, а также с тончайшей соломинкой. Полицейский назвал меня профессором. В Германии это звание многого стоило. Добавкам рассчитать было добротную одежду, особенно шляпу, не позволявшую без предупреждения выстрелить в ухо. Мессинга первым вызвали на допрос. Офицер успокоился и держался с некоторой предупредительностью. Он сообщил, что в условиях чрезвычайного положения, введенного в области Мансфельд в марте этого года, он вынужден задержать меня, ибо я оказался причастным к государственному преступлению — перевозке оружия. Снабжение оружием террористов, покушающихся на конституционные основы республики — это, знаете ли, возможно, я замешан косвенно. Может, меня использовали в темную, но это не меняет дело. Затем начальник объявил, что в отношении меня будут соблюдены все нормы демократической процедуры, ведь он демократ, точнее, социал-демократ. «Разрешите представиться, старший секретарь полиции Штольц?» Он прищелкнул каблуками. «Дело, — заявил господин Штольц, — представляется не таким уж простым, каким оно может показаться на первый взгляд. Здесь налицо заговор, направленный на подрыв устоев республики, в связи с чем он вынужден пойти на особые меры». Хмель испарялся. Прояснилась запредельная даль, и я нутром ощутил страх, который изводил задержавшего нас законника и социал-демократа. Более всего этот приверженец соблюдения юридических процедур боялся разгула страстей, которые могли вновь опрокинуть порядок в провинциальном Эйслебене. В этом предчувствии таилась неразрешимая загадка. Ведь более несовместимых понятий, чем разгул и Эйслебен, было трудно отыскать. Этот нонсенс произвел на меня отрезвляющие действия. На вопрос, что я могу показать насчет оружия, я заявил, что знать не знаю ни о каком оружии, у меня контракт, затем потребовал, чтобы со мной и всеми артистами обращались достойно. Начальник полиции прищелкнул каблуками и пообещал, что дознание будет произведено аккуратно и в кратчайшие сроки. Какое дознание? Только этого мне не хватало. В этом случае моей карьере в Винтергартене, а может, во всей Германии, сразу пришел бы конец. Меня подержал голос от двери. «Господин Штольц, не надо никакого расследования». Я обернулся. В кабинет по-хозяйски вошел Вилли Вайскруфт. «Ни о каком расследовании и речи быть не может», — подтвердил он. «Господин профессор никоим образом не причастен к шайке красных головорезов, пытавшихся использовать его известность для осуществления своих гнусных планов». Первым порывом было возмущение, желание возразить, поправить Вилли, но опыт быстротекущей жизни взял вверх, и я прикусил язык. Успокоившись, сказал самую постыдную в своей жизни фразу. «Да-да, я не знаю ни о каком оружии». Начальник полиции обратился к Вайскруфту. «Если вы, господин Вайскруфт, готовы поручиться за герр-профессора, и герр-профессор даст слово, что при первой же необходимости явится Вайслебен для дачи показаний, я готов отпустить его, гарантирую». Коротко выразился Вилли. Мы с Вайскруфтом вышли на улицу. У входа Вилли ждал легковой автомобиль. Этот автомобиль вконец доконал меня. Владельцу «Мерседеса» возражать бесполезно. По инерции я позволил усадить себя на переднее сиденье, затем, собравшись силами, сходу нырнул в Сулонг. Сулонг — идти первым или во главе, термин в восточной борьбе, магическое сновидение, ведущее в верхний мир. Состояние, в котором запредельное ясновидение, прозрение будущего, любые другие феномены сверхчувствительного явственно проявляют себя. Одна из разновидностей сна. Оказавшись в запределье, я смутно разглядел Ханни, сидевшую в камере на откинутой койке и сложившую руки на коленях. Губы ее были сжаты. Приметил начальника полиции, кому-то докладывающего по телефону, о чем он говорил, я не мог разобрать. Перевел ментальный взгляд на комнату отдыха, где Полицейские обсуждали подробности засады, которую добровольцы из местного отряда самообороны, гордо называвшегося штурмовой батальона из Слебина, устроили красным. Вахмистр возблагодарил Всевышнего за то, что ему и его напарникам не пришлось сидеть в засаде, иначе они тоже кого-нибудь не досчитались. Один из шуцманов подхватил: «Этот красный — настоящий оборотень!» «По мне, — признался он, — его следовало бы сжечь, и дело с концом. У нас в деревне с такими не церемонились!» Вахмистр согласился. «Такого ловкача, который без рук обращается с оружием, ему никогда встречать не доводилось, даже на фронте!» Потом многозначительно заметил: «Кто бы мог подумать, что спартаковцы делают ставку на ведьмаков!» Эти слова подтолкнули их к размышлениям о той роли, которую играет в жизни случай. Вахмистр припомнил стрельбу на лесной дороге, грязь и лужи в колеях, по которым им пришлось пробираться к месту засады, грузовик, задержанный местными добровольцами. Его послали в лес восстановить закон и порядок, вот почему он сразу решил поставить фрайкоровцев на место. Вахмистр поднял руку, крикнул «прекратить стрельбу!» Штурмовики нехотя подчинились. Затем вахмистр поправил ремень и уж совсем был решился выйти из-за ствола, чтобы окриком прекратить безобразие, как вдруг из-под грузовика раздался выстрел, и один из штурмовиков, как подкошенный, упал на землю и завопил: «Он попал в меня! Он попал в меня!» Тут же начался яростный ответный обстрел. Полетели щепки, в досках кузова появились новые дырочки, зашипел воздух, выходивший из пробитой шины. Из кузова закричали: «Не стреляйте, сдаемся!» Потом полетели револьверы, показались три дрожащие окровавленные руки. Вахмистр, наконец совладавший с ремнем, крикнул: «Прекратить огонь! Вылезайте!» Два молоденьких паренька, дрожа от страха, полезли через борт. Тот-то был целеханек, поддерживал своего раненого товарища. Юнгфронтовцы спустились на землю и, пошатываясь, заковыляли в сторону кустарников, где укрылась засада. Вахмистр и командир группы добровольцев, мужчина в длиннополой робе с розовым платком, подвязанным под подбородком, ждали их за столом старого дуба. Дальше произошло что-то непонятное. То ли добровольцу не хватило выдержки, он решил поскорее расправиться с красными, то ли надеялся первым арестовать преступников, но он выскочил из-за дерева. Тут же раздался выстрел, и командир группы молча рухнул на землю. Вахмистр еще удивился: «Разве можно с такой скоростью падать?» Кто-то из добровольцев в ярости вскинул винтовку в сторону пареньков, однако вахмистр ударил по стволу винтовки и прикрикнул: «Здесь командую я! Прекратить огонь!» Затем крикнул юнгфронтовцам: «Идите сюда!» Когда обоим надели наручники, раненому тоже, он спросил: «Кто там под колесом?» «Старший!» «Какой старший? Который без рук?» Вахмистр не поверил. «Шутите?» «Нет, господин вахмистр, это Шубель, он выступал на сцене!» Вахмистр крикнул за дерево: «Яр Шубель, сдавайтесь! Сопротивление бесполезно!» И ответом было молчание. Кто-то из добровольцев помянул черта и спросил: «Что будем делать?» Было сумрачно, приближалась ночь. Кто-то из штурмовиков закурил. Вахмистр, срывая злость, прикрикнул: «Прекратить курение!» Огонек сигареты тут же угас. Дальнейшее настолько отчетливо врезалось в память вахмистра, что мне не надо было прилагать усилий, чтобы опознать случившееся в лесу. Затаив дыхание, я следил за кадрами, мелькавшими в его сознании. Вахмистр послал в обход группу из трех человек. Сам с другим полицейским решил подобраться ближе, справа. Ему и его напарнику повезло больше, может быть, потому что вахмистр — ветеран, прошедший войну, ступал осторожно, стараясь не шуметь. Те, что шли слева, буквально ломились сквозь кустарник, и ведьмак, спрятавшийся под машиной, выстрелил в их сторону. Я, как сейчас, вижу Гюнтера, сидевшего в глубокой, заполненной водой колее. Шубель оперся спиной о колесо и ждал темноты, чтобы ускользнуть в темноте. Надежды было мало. На самом донышке. Откровенно говоря, никакой надежды не было. Стало быть, придется помирать с песни. Эта фраза засела в моем мозгу и била очень чувствительно по самому темечку. Заслышав шум в кустах, Гюнтер, придерживая оружие ногами, вскинул винтовку, прицелился и большим пальцем правой ноги нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Вопль засвидетельствовал, что цель поражена. Вахмистр, подобравшись к машине с противоположной стороны, изумленно наблюдал за этой картиной. После выстрела он, словно очнувшись, положил ствол револьвера на сук, прицелился и выстрелил в спину Гюнтеру. Попал, не попал, но Шубель повалился в грязь. Другой полицейский бросился к нему, вырвал винтовку, потом схватил за обрубок и вытащил Гюнтера на обочину. Я смотрел на Шубеля, как сейчас, с высоты 14-го этажа. Смотрю на вас. Гюнтер лежал на спине и тяжело дышал. Он попытался сесть. Это удалось не сразу. Вероятно, ранение было тяжелым. Однако он не стонал, не просил пощады. Смотрел спокойно. В его лице не было обреченности. Жить ему оставалось недолго. Но он умирал так, как загадывал. В бою, лицом к лицу с классовыми врагами, в обнимку с песней. С какой, не скажу. Обнаружив струившуюся кровь, Гюнтер попытался левым обрубком зажать рану. Добровольцы столпились вокруг него. Когда вахмистр отвернулся и начал засовывать револьвер в кобуру, один из штурмовиков приставил дуло пистолета к уху Гюнтера и выстрелил. Я не стану описывать, что случилось с головой Гюнтера. Скажу только, что выстреливший объявил, что одной собакой на свете меньше стало. И еще скажу, что умирал Гюнтер трудно. Скрипел зубами. Этот скрип, как никакой другой гимн, пусть даже самый вдохновенный, вплоть до интернационала, не смог бы с такой силой вцепиться в мою память. Все, что мне удалось рассмотреть, промелькнуло настолько стремительно, что Вилли еще не успела войти в машину, чтобы сесть за руль, как я выскочил из салона и бросился в полицейский участок. Я спешил не потому, что командир батальона штурмовиков требовал начальника полиции без долгих формальностей передать ему дело красных уродов. Он грубо настаивал на том, что лучше всего вывести их в лес и там прикончить. Зачем доводить дело до суда? Какая-нибудь красная мразь обязательно вывернется, а так всех разом, и этих уродов, и молокососов. У его ребят руки чешутся отомстить за погибших товарищей. И не потому, что господин Штольц сопротивлялся слабо, пытаясь сохранить возможность компромисса с этим кровожадным тевтоном, как он мысленно назвал местного представителя Германо Нордена, а потому что в эти несколько мгновений сила моя возросла неимоверно. Я узрел зло в его истинном обличии, и, может, это обстоятельство придало мне уверенность. «Куда ты испугался, Вилли?» Я не ответил. Вбежав в приемную, я приглушил удивленный возглас дежурного моментальной гипнотической команды. Тот сразу опустил глаза и, как ни в чем не бывало, занялся бумажками. Я ворвался в кабинет и с порога потребовал освободить мою жену. У меня и документ имеется. Мельком обнаружил, что держу в руках злополучную расческу, принадлежавшую местному почтальону, но это не смутило меня. Вольфа нес поток. Он справлялся с потоком. Сходу оглушил попытавшегося что-то возразить штурмовика, приказал стоять смирно. Не перечить. Господин Штольц взял расческу, внимательно пересчитал зубья и вернул мне. Затем вызвал вахмистра и приказал привести супругу господина профессора. Мы ждали недолго. За дверью послышали шаги. Я, не выпуская начальника полиции фрейкоровца из своих ментальных объятий, повернулся. В кабинет вошел Вилли Вайскруфт. Он, что-то подозревая, уставился на меня, однако все, кто находился в кабинете, вели себя на редкость пристойно и естественно. Я взволнованно и нетерпеливо, начальник полиции осаниста. Глядя на расческу, он подумал, что с моей помощью сможет избавиться от гнусного штурмовика. Сам штурмовик стоял столбом и мучительно вращал глазами. На его рукаве красовалась эмблема, вставший на задние лапы ревущий медведь. Я перевел взгляд на Вайскруфта. Мне было все равно. Я ждал вахмистра. Когда он привел Ханну, я взял ее за локоток и, приказав всем присутствующим оставаться на местах, вместе с Ханной вышел из кабинета. На прощание строго взглянул на вахмистра у порога. Тот вытянулся в струнку. Начальник полицейского участка запоздало прищелкнул каблуками. Вилли последовал за нами. Мы втроем. Я, Ханна, притихший Вайскруфт вышли на улицу и сели в автомобиль. Ханни устроилась на заднем сиденье. Меня же Вилли пытался садить рядом с собой. Он силой взял меня под руку и пытался впихнуть в машину. Я решительно воспротивился, принялся дергать ручку задней двери. Мне надо было быть поближе к Ханне. Вилли возгласом привлек мое внимание. «Ты забыл это?» — громко выкрикнул он. «Что?» — удивился я. И в следующий момент крепкий удар по голове лишил меня чувств. Очнулся я только в окрестностях Лейпцига. Первые несколько минут приходил в себя, сидел тихо, прислушивался. Аня плакала, слезы утирала аккуратно, платочком. Вилли, вцепившись в руль, доказывал ей, что Шубелю уж не поможешь, а ей необходимо срочно найти хорошего адвоката. У него есть такое на примете. Он вытащит и Марту с Беллой. Молокососам никакой адвокат уже не поможет. Их взяли с оружием. Завтра-послезавтра Гер Якоби явится в Эйслебен и выяснит подробности, а тут же займись Вольфу. — Как ты оказался здесь? — неожиданно спросила Хани. — Зачем тебе знать, малышка? — ответил Вилли. — Главное, ты и Вольфи вне опасности. За уродов не беспокойся, они теперь под защитой закона. Господин Штольц, начальник Эйслебенской полиции, страшный законник и отъявленный социал-демократ, так что с ним ничего не случится. И с ними тоже. Но это пока до начала расследования. А на расследование тебе лучше не появляться. Ведь, насколько мне известно, это была твоя идея нанять группу уродов. Или нет, это ты предложила провести оружие под видом реквизита. Ханни благоразумно промолчала. Вилли продолжил. Домой тебе лучше не заходить. О, ты очнулся, Вольфи. Прости, что лишил тебя возможности совершить еще один подвиг. Вполне достаточно, чтобы ты сумел освободить Ханни. Я промолчал, попытался собраться с силами. Вилли Вайскрофт был крепким орешком. Я твердил про себя. Мне необходимо вернуться в Эйслебен, ведь злодеяние, которое задумали эйслебенские штурмовики, мог остановить только я. И в этот момент донесшийся за пределы незримый и неслышимый жуткий вой фрау Марты, затем вопль Беллы, вновь повергли меня в беспамятство. Когда я очнулся, веки не мог поднять. Страшно болела голова. Мысли придавил бред, потоком лившийся из головы Вилли. Я никак не мог справиться с его напором. Фразы ни на секунду не прерывались. Обволакивали меня клейкой паутины пустых слов, глупейших предположений, бесцельных вопросов, требовавших ответа, которые невозможно отыскать. Кого, например, изберут президентом североамериканских Соединенных Штатов в 1924 году, когда люди, наконец, отправятся на Луну? Кто победит на выборах в Рейхстаг в 1933 году? Зачем девицы любят красивых и стройных мужчин? Ответ — спросите у девиц. Постоянно ли любовь, о которой так самозабвенно твердят красавицы? Спросите у них. Эта словесная шелуха была густо приправлена музыкальным пометом, ставшего уж ненавистного фокстрота. Он давал мне слово сказать, лишал возможности возразить, бил и бил руладами по самому темечку.